Глава 6. Змея в траве. Великий сакенский философ Честер Демидов, известный как Акобунду, однажды описал Объединенную Лигу как «изюм в тарелке с овсянкой». Многие читатели восприняли его слова как очередную заумь, но люди, действительно бросавшие в овсянку изюм, а такие все же были, поняли, что он имел в виду. Лучшая философия рождается из опыта восприятия. А тарелка с овсянкой — вполне осязаемый объект. Изюм — крупные сгустки цивилизованных миров, старые планеты, Йень-Йень, гарпунный трос, ромаш, валентность и иные подобные места. В таких сгустках великие и могучие миры разделяют считанные дни пути, между ними кипят войны и торговля, там растут большие города, а в них развивается творчество, которое делает жизнь чем-то большим, нежели просто существование. Именно здесь можно найти великий континуум культуры. Акобунду, выдающуюся литературу, музыку, высокое искусство, туризм, наслаждение живописной природой, спорт, моду, светские рауты, чувственное опьянение. По его словам, качество цивилизации можно измерить до определенной точки в том континууме, в котором люди проводят черту и говорят: «За ней лежит вульгарность». Все остальное — овсянка. Она состоит из рассеянных миров-одиночек, вроде узла павлина или уродца, либо варварских регионов, наподобие центианского Хадрамоу. Там случаются великие свершения, но основное действие происходит в других местах. Большая Ганза — одна из таких изюминок, и притом сочная. Здесь сколачивают состояние, и многие младшие отпрыски прибывают сюда в простодушной надежде добыть его. Ганза их безжалостно пережевывает и выплевывает. Она обгладывает их, будто очищая от шелухи, и получает в итоге машину для зарабатывания денег. Согласно теории континуума Акобунду, ганзарды создали разветвленную социальную сеть, состязаясь с соперниками не только на рынках и распродажах, но и на балах, в моде, в орденах знати, в клубах и организациях, на обедах и вечеринках, но они избегают переизбытка чувств. «Выпивка растворяет выгоду, — говорят они, — и смывает мечты. Человек, охваченный чувствами, редко способен думать трезво, поэтому женщины стали своего рода оружием для опьянения соперников. Они перекидываются не ракетами, но дамами, а дурмань противника парфюмами и ласковым обхождением, и ты сможешь вертеть им любым способом». Танцующую даму заселили выходцы с Сагадара и Гладиолы. Говорят, когда приземлился первый корабль, после тяжелого путешествия по тогда еще не исследованной дороге, офицер десантной группы разделась догола и в чистой, иступленной радости помчалась сквозь высокую по пояс траву посадочного поля. Впоследствии эмблема в виде темнокожей ногой танцовщицы появилась на флагах всех, кроме одного государства, дамы, и на гербах большинства торговых домов. У легенды имеется продолжение, где фигурирует гадюка Урсини, на которую неосторожно наступила танцовщица. Но гиды и рассказчики мифов редко упоминают эту подробность. Укус оказался не смертельным, хотя и болезненным. Из этого происшествия родились местные поговорки, призывающие остерегаться избыточного восторга. Единственное государство, воздержавшееся от образа танцовщицы, разместило на флаге змею и девиз «Не наступай на меня». Но другая легенда гласит, что офицер десанта была уроженкой Дансинга, одного из городов Старой Терры, который находился в земной Ганзе. Но где здесь романтика? Нагие женщины и змеи в саду юного нового мира куда более захватывающие. Безмен был чем-то большим, чем просто космическим портом. Тут находилась главная счетная палата дамы. Хотя порт располагался в столице круга Восточного мыса, он обладал экстерриториальным статусом, а торговые принцы каждого из кругов и других ганзарских планет имели здесь своих агентов. Традиции были тут куда сильнее, чем на Арфалуне. Пошлинный клерк, как его называли, внимательно изучил выданные своры пропуска, с помощью лупы проверив водяные знаки на бумагах и просканировал сетчатку глаз каждого прибывшего. С биличинцем возникли проблемы. Чумар, нижайшая каста тиранских рабочих, не имел при себе никаких бумаг, и никто даже не предполагал, что его сетчатка стоит того, чтобы ее сканировать. Правила на Большой Ганзе значили много, и чиновники не брали взяток за то, чтобы их нарушать. Но здесь продавалось все, включая въездные визы. Существовали положения, как обойти другие положения. Для этого требовались трое присяжных, готовых поклясться в добрых намерениях Билли Чинса, и уроженец дамы для покупки контракта. Клерк вызвал биржевого маклера, и вскоре из лифта вышел широкогрудый мужчина в отороченном куньем мехом жакете с серебряной медалью на шее. «Что у нас тут?» — спросил он у клерка, и когда ему объяснили ситуацию, повернулся к Билли Чинсу. «Ты друг Терри? Ладно, ладно, мы работать. Гильдии Хитмутгард, ты? Охо, кто твой хозяин? Этот?» Он окинул Донована скептическим взглядом, но быстрое рукопожатие показало, что они оба члены братства. «Все минуем быстро мы, брат мой, за номинальную пошлину. Наречен я Хендрик Тенмуктар, старший махлер дома Клолперг. Я возьму с вас не более одного марика ради чести». Он совершил сложный пас руками. «Но для кошеля без мена они возьмут не менее сотни мареков. Каким бы мелким ни был контракт наш». «Прошу, прошу», — затараторил Билли Чинс, — «я, друг, принадлежать этому человеку, Доновану, не принадлежать тебе, другу». И добавил уже Доновану: «Я принадлежать тебе, не принадлежать ему, прошу не гнать Билли Чинса». Донован помахал пальцами и обратился к Тенмуктару: «Простите ему его нетерпеливость». «Ничего, вот узрите стандартный контракт, впишите имена свои здесь, здесь и здесь. Да, световая ручка, способная сканировать. Охо, карточка своры. Зная о ней, пошлина ваша взмыла бы до самых небес. Глубокие карманы имеет свора». Когда все процедуры были завершены с точностью, согласно ганзардскому стандартному положению, номер 189.3 статьи 5 параграфа 6.2а, Билли Чинс подергал Тенмуктара за полы одежды и с трепетом спросил: «Все-все, Терри, иметь тут много всякого, как ты, друг?» Тенмуктар грустно улыбнулся и обратился к Доновану: «Скажи своему мальчику, что на Ганзе не чинят препон тем, кто жаждет работать, и многие из изначального народа озолотились здесь. Но от вас не утаилось, что когда клерку понадобился маклер для приобретения теранского контракта, он послал за теранином. Мы процветаем здесь и пользуемся большими вольностями, но двери общества заперты для нас». «Насчет притеснений», — заметил Донован, — «им не сравниться с линчевателями Арфалуна». «Это почти одно и то же», — пожав плечами, произнес Тенмуктар. «Дела здесь ведутся на вечеринках и партиях в гольф. Где ожидаешь большего, мелкие обиды раздражают сильнее». Переходы шли над залом биржи, и компания остановилась, чтобы с балюстрады оглядеть кипевшую внизу деятельность. Целая толпа арфалунских пьяниц не смогла бы устроить столько шума и суеты, как люди в зале. Они кричали и отправляли сообщения, вели переговоры и торговались, размахивали пальцами в загадочных жестах. По табло текли перечни товаров и грузов, прибывающих на орбиту, и брокеры, сидящие у стен, отправляли курьеров спрашивать и предлагать цены, которые метались вверх и вниз по шкале, пока не совпадали и товар не продавался. По большей части все происходило, когда корабль еще только полз, а его груз мог быть продан и перепродан еще до того, как он достигнет высокой орбиты танцующей. Толпа последовала по коридору к широкой площади на уровне третьего этажа. В этом регионе танцующей дамы наступала зима, и снежинки ложились на плитку и рукава, липли к подошвам, одетых не по погоде и намерян. Новоприбывшие рассыпались, вызывая воздушные такси или скопом направляясь к трамвайной станции, либо же торопливо пересекали площадь, спеша к отелю «Странствующий квазар». Отель, прочное семиэтажное здание из темного грабового бруса, считался крупнейшей деревянной постройкой во всем спиральном рукаве. С обеих сторон его окружали торговые дома агентов со всей дамы, от морского Генекспера до тропической Денгерминды и Калмждада в восточных пустошах. Чуть дальше расположились более скромные магазины других миров Ганзы, Юберга, Ганновера, Риггера и иных. Так что весь проспект представлял собой нерушимую стену зданий, различающихся размерами, стилем и расцветкой. Пестрые гербы горели на световых вывесках, голопроекциях и матерчатых флагах. Грейстрок зарезервировал для них номера на седьмом этаже «Странствующего квазара», и, распаковав вещи, компания собралась в общей комнате перед панорамным окном. Под ними раскинулся город Провеншвай. Разнообразие архитектурных стилей, ветвящиеся улицы, рассекаемые широкими прямыми авеню, белые вкрапления площадей и зеленые парков. По склонам куда они осмеливались подниматься улицы, ползли лестницы. Тут и там небеса пронзали башни. Это был город, возведенный из дерева и его производных. Оно было повсюду — отвесы, тимпаны, антревольты, вимперги, косяки, створки и паркет. Оно принимало форму василисков, виверн, грифонов, дистельфинков, горгулей, цветов, листьев и кружев. Примечание. Дистельфинк — золотистый зяблик, знак удачи и успеха. Конец примечания. Со стен самых крупных зданий взирали высокие статуи. «Выглядеть странно-странно», — сказал Билли Чинс. «Никогда не бывать за Арфалуном». «Никогда не бывало в таком большом городе», — заметила Майорана. «Даже Эльф-Юджи более компактный». «Стоит увидеть его ночью», — добавил Грейстрок. «Его называют ковром света. А посреди зимы, когда все скрывает снег, люди зажигают свечи у каждого окна и расставляют их в маленьких мешочках вдоль переходов. В той стороне, — указал он, — башня змеи. Напомните мне, чтобы я поведал ту историю. Можешь пересказывать ее за выпивку, Донован, когда вернешься на Иегову». Донован не отреагировал на шпильку. «Где пошлинные врата?» — спросил он. «Прямо за отелем. Отсюда их не увидеть. Это первый выход из международного анклава круга Восточного мыса». Донован склонил голову на бок. «А где второй?» «Можно взобраться по внешней стене отеля», — сказал маленький Хью, подавшись к окну и указав налево. «В кладке есть упоры и трещины. Затем, видишь, можно спрыгнуть с вон того уступа на крышу этого склада и спуститься по водосточной трубе». Майорана взглянула на него, чтобы понять, шутит ли он. «Призрак Ордоу мог пройти в самых маловероятных местах». «Мы выберем легкий путь», — сказала она. Хью переглянулся с Грейструком. «Иногда это самый легкий путь». «Довольно», — предупредил его гончий и повернулся к орфистке. «Я не знаю, что ты ожидаешь здесь найти, чего бы не нашел Вилги. Банбриджит останавливалась тут всего на 2 дня. Она не заходила в Восточный мыс». Донован фыркнул. «И ты удивляешься, что она вообще тут делала?» «Мы все удивлялись этому». «Если бы мы знали, зачем она спускалась», — сказал Хью. «Спасибо, Билли». Чинс нашел бар и собрал на поднос различные напитки. Как любой хороший слуга, за время перелета с Арфалуна он изучил предпочтения хозяев. Компания прошла в центр комнаты. «Если бы мы знали, зачем она здесь останавливалась, то поняли бы, куда направилась потом. Но если это была остановка для отдыха...» «Зачем спускаться на поверхность, чтобы отдохнуть?» — спросила Мэрона. Хью поморщился. «Иногда просто нужно выбраться из корабля». «Может, она надеялась с кем-то встретиться», — предположил Донован. Он остался у окна, разглядывая крышу складского навеса. «Вилги тоже так полагал», — сказал Хью. «Но она не встречалась ни с кем, о ком бы знал персонал отеля». Донован и Грейстрок фыркнули. «Верно», — добавил Хью. «Но Вилги проверил всех, кто останавливался в отеле, и...» Донован отвернулся от окна. «Всех?» — Хью кивнул. «Персонал и постояльцев. Пусть Вилги не настолько дотошен, как Гримпен, но он знает свое дело». «Ты все еще можешь быть прав», — сказал Грейструк, материализовавшись возле Донована и кивнув на опасный путь в Восточный мыс. «Есть только один изъян. Во всем Провеншвае нет ее следов». «След есть всегда», — пробормотал Ищейка. «Грейстрок», — приглушенным голосом сказал Донован и отвел гончего от Хью и Мэраны, которые пробовали закуски с принесенной Билли тарелки. «Мы знаем, что Юфхари в Кондефер-парке была убита курьером Конфедерации. Элементарно. В ком еще так тонко сочетается скрытность и жестокость? Это убедило ее? Оставить поиски? Пока нет». «Это могло быть совпадением, но это было не совпадение». «Согласен». «И мы не продвинемся вперед, считая так. Вопрос вот в чем. Какое у курьера задание? Он охотится за тем же, что и Банбриджит, или за тобой?» «За мной». Донован случайно позволил внутреннему ребенку тревожно оглядеться. «Нет», — сказал он, обернувшись как раз вовремя, чтобы заметить жалость на лице Грейструка. «Нет. Если он охотится за мной, зачем пытать Юфхари?» «Идя по следу зайца», — процитировал Грейструк, — «охотник вспугивает оленя. Иногда пути пересекаются. В этом смысл везения, знаешь ли. Дружественные плетут свои причинно-следственные нити. Временами они пересекаются, и вот это мы называем везением. Когда ты попался на глаза курьеру, Он мог задаться вопросом, чем ты занимаешься? Ты считаешь, он узнал меня? Грейстрок кивнул. У тебя есть характерные метки. Но Донован покачал головой. Нет. Я провел в баре Иеговы много лет. Если бы они хотели найти меня, они могли просто проверять, там ли ты еще. Пока ты сидел на месте и попивал виски, им было все равно. Донован пропойца для них не угроза. Донован странник — другое дело. Человек со шрамами промолчал, рассматривая деревянный город. «Если ты отправишься обратно на Иегову, — сказал Грейстрок, — они могут снова утратить к тебе интерес». Донован ощутил, как внутри поднялся вихрь. «Безопасность! — крикнул внутренний ребенок. «Но! — произнес шелковистый голос. «Там шансы выше», — добавил Ищейка. «Меорана! — прошептал Фудир. «С нами ей будет безопаснее», — ответил Грейстрок. Меорана, болтавшая в другом конце комнаты с Билли и маленьким Хью, рассмеялась. Донован и Грейстрок молча наблюдали за ней. И, возможно, заметив их взгляды, девушка призывно махнула рукой. Они вернулись к компании и, поговорив о разных пустяках, пошли обедать в ресторан отеля. Но Донован увидел тревогу в глазах остальных. Кроме Билли Чинса, который, целиком вверив себя в руки хозяина, больше ни о чем не беспокоился. Выпивка то помогала, то нет. В руинах его разума оставались уцелевшие кусочки, и иногда алкоголь поднимал их на поверхность сознания. Барный зал странствующего квазара занимал пару комнат в полуподвале, отделанных так, чтобы походили на пещеры. Он назывался «Лазовая веранда», и в нем подавали вино «Хойриген», что означало «утром из-под пресса». Оно пока не настоялось, не полностью вызрело. В отличие от «Визгбеаты», которая оглушала, словно удар молотком, от этого вина человек будто медленно шел ко дну. После обеда Фудир отправился вниз, где мог сидеть в тусклом свете и чувствовать себя одиноким, как обычно. Кругом, внутри и снаружи звучал шепот и приятный смех, иногда слышались бесстрастные ганзарские тосты, местные жители искали удовольствий. «Бидермайер», как они называли это, «гемоут». Но главным образом они искали свою удачу, гениальную идею, поэтому удовольствия оставались на долю скользящих до туристов, преклонявшихся перед причудливыми традициями купцов Большой Ганзы. Столик из грубо отделанного граба украшала лишь короткая толстая свеча, парившая в красной стеклянной чаше. Пламя не разгоняло сумрака, но он все равно задул ее, и когда чуть позже Гелрин, официантка, попыталась зажечь огонек, он только рыкнул, и девушка убралась в освояси. «Следи за человеком в углу», — услышал он перешептывание. «Он сердится, когда напивается. Как мало они о нем знали. Для этого ему не требовалась выпивка. Ей будет безопасней пойти с Грейстроком», — убеждал он себя. «Курьер не убил Юфхари из Каспера», — подсказал педант, — «как и других». «Нет, Грейстрок бы рассказал нам». «Думаешь?» «Да», — сказал Донован. «Он хочет отпугнуть нас. Для этого одно убийство лучше подходит». «Одного хватило. О, это точно. Помолчи, ребенок». «Ты знаешь, что это значит?» — сказал Ищейка. «Неа. Но ты же расскажешь нам, пройдоха». «Это значит, что даже если Донован и пересекся с курьером, его заинтересовала Меорана». Внутренний ребенок вздрогнул, и человек со шрамами пролил немного вина. «Ты этого не знаешь наверняка». «Значит, она не в безопасности даже с Грейстроком и Хью». «Я сказал, ей будет безопаснее», — произнес Донован. «Я не говорил, что она будет в безопасности». «Она обрадуется этому. Шансы свора защитить...» «Не будь задницей, педан», — сказал Фудир. «Шансы тут не имеют значения. Какая для трупа разница, что вероятность его смерти составляла 1 к 1 000 000?» Внутри него прогорклым пузырем вскипела злость. «Я чувствую, мне здесь не рады. Единственное твое верное чувство за весь вечер». Педант ушел, и Донован вдруг осознал, что кое-что забыл. «Хитрый ход, Фудир. Педант — наша база данных. Да кому он нужен?» «Там было что-то о Банбриджет», — сказал Ищейка. «О покойной Банбриджет». Донован помахал Гелрин пустым графином. «Красное», — заказал он. «Ищейка», — произнес шелковистый голос, — «почему агента могла заинтересовать Меорана?» В груди Фудира болезненно отозвалась надежда. «Потому что он рассчитывает, что она приведет его к Банбриджет». Она может быть жива? Или он просто не знает, что она мертва? Их агенты используют круг, сказал Ищейка. Если один догнал ее, к этому времени остальные бы уже знали. Или он надеется, что Мэрана приведет его к тому, зачем охотилась Банбриджит? Оружие, которое защитит Лигу от них? Она бы не рассказала им, что это такое, если бы ее поймали. Она бы умерла, не проронив ни слова. Гелрин пришла с полным графином и, решив воспользоваться подвернувшимся случаем, снова попыталась зажечь свечу, но Донован грозно зыркнул на нее. «Отлично», — сказал Фудир, когда та поспешно удалилась. «Одно дело — выводить из себя педанта, совсем другое — злить официантку. Что будем делать, когда опустеет и этот графин?» «Помашем гладиольскими векселями, она мигом примчится». «Силач», — произнес Донован, — «в твоем простодушии есть нечто очаровательное». «Ага». «А иногда нам нужно очарование». «Но что с Банбриджит, Ищейка?» — спросил Фудир. «Я забыл. Педан знал, он никогда ни о чем не забывает. Ну что ж, расцелуй его при встрече. Может, тогда он расскажет». Он повысил голос. Двое влюбленных за ближним столиком, тонувшие во взглядах друг друга, обернулись и резко посмотрели на него. «Почему бы вам просто не пить свое вино?» — зло спросила женщина. Возможно, виноват был тусклый свет, но на мгновение ему показалось, что это Банбриджит, советующая ему отступить. Волосы у нее были короче и темнее, чем у рыжей гончей, но волосы можно покрасить и укоротить. Кожа такая же темная, как у нее, и могла оказаться даже золотой при лучшем освещении. Но никто бы не стал урезать 18 дюймов роста ради маскировки, а женщине как раз столько не хватало до роста ведьмы. Человек со шрамами откинулся на стул. Через столько лет чары ведьмы не ослабели. Хорошо, что он тогда бросил ее. Он закрыл глаза, и десяток человек расслабились, двое отложили оружие. Фудир вспомнил теплый весенний полдень на вершине поросшего лесом холма, откуда открывался вид на поместье Далхаузе на Старом Сакене. Он и Банбриджит изучали поместье, притворяясь, будто наблюдают за птицами. С северных холмов дул слабый прохладный ветерок, птицы выводили трели и чирикали, и Банбриджит накрыла его ладонь своей, возможно, всего на секунду забыв о задании, и с нескрываемым наслаждением сказала: «Послушай, это же Красношейка. Они водятся у нас на Дангчао». Педанту отведены факты, высушенные, как кирпичи в печи для обжига. Воспоминания о прикосновениях и запахах, звуки ее голоса могли захлестнуть Фудира, как живая река, неспешно несущая свои воды по равнинам. «Вот любопытная птица», — услышал он Фудира из прошлого, — «двубрюхая соня». К ним приближался орнитоптер с двумя охранниками. Он и Банбриджит использовали клички в той игре. Тогда мать Меорана называла себя... Факт никак не приходил, печь для обжига остыла. На него накатило странное ощущение, будто сзади стоит нечто огромное и неодолимое, а он сидел спиной к стене. Внутренний ребенок вздрогнул, силач стиснул под столом кулаки. «Я тоже это почувствовал», — произнес шелковистый голос, — «и не в первый раз. Все личности Фудира замерли в ожидании, ощущение постепенно растворилось, словно лужица пролитого вина, впитавшаяся в ненасытную грязь. В зале как будто посветлело, он выдохнул. Внутренний ребенок заплакал, и по щекам человека со шрамами покатились слезы.